Наверное, если ты постоянно вращаешься среди опасных преступников, не стоит искушать их дорогими вещами. Создается впечатление, что у вас очень большой опыт работы в исправительных учреждениях. Да, я довольно давно в них работаю. Сразу после армии. Он провел рукой по волосам, улыбаясь. Иногда кажется, что я в тюрьмах уже целую вечность, а иногда, что только вчера пришел. Мне до пенсии всего 2 года осталось. Не поверите, но я буду скучать. Старик немного расслабился, почувствовав, что никто не обвиняет его в неспособности предупредить побег. Кэтрин спросила о семье, о том, где он живет. Да, он женат. В доказательство охранник со смехом поднял левую руку. Она не ошиблась в своем выводе относительно обручального кольца. У них с женой 2 детей. Оба скоро будут учиться в колледже, сообщил он с гордостью. Однако, пока они так свободно и дружелюбно беседовали, в душе Кэтрин росла тревога. Она вдруг поняла, что столкнулась еще с одной непредвиденной проблемой. Тони Уотерс ей лгал. Часто ложь проходит незамеченной просто потому, что человек, которому лгут, не ожидает, что его могут обмануть. Дэнс попросила Уотерса всего лишь предоставить ей информацию по Дэниелу Пеллу, поэтому разговор велся не в режиме допроса. Если бы Уотерс был подозреваемым или враждебно настроенным свидетелем, она стала бы искать признаки стресса в его поведении и ответах, а затем начала бы углубляться в стрессогенные темы, пока охранник не сознался бы во лжи и, в конце концов, не сказал правду. Названная процедура срабатывает только в том случае, если сразу же, до начала задавания чувствительных вопросов, определяется базовое нелживое поведение объекта анализа. Однако Дэнс ничего подобного не сделала, так как не предполагала, что охранник будет ей лгать. Но даже не имея возможности сравнивать с базовым уровнем поведения, проницательный и опытный эксперт в кинесике способен иногда определить ложь. 2 основные характеристики почти всегда свидетельствуют о лжи. Первое – незначительное повышение тона голоса, так как необходимость лгать у большинства людей вызывает особую эмоциональную реакцию, а эмоции заставляют голосовые связки напрягаться. Второе – наличие пауз перед и во время ответов, так как ложь требует и определенного умственного напряжения. Лжец вынужден постоянно держать в поле внимания то, что уже говорилось по данному вопросу, и придумывать нечто фантастическое, но не противоречащее тому, что было сказано ранее и что, по его мнению, известно допрашивающему. Беседуя с охранником, Кэтрин обратила внимание на то, что несколько раз тон его голоса повышался, и Уотерс делал паузы при ответах, без всякой надобности. Как только Кэтрин заметила это, она тут же проанализировала его предшествующее поведение и поняла, что и там были признаки обмана, стремление навязать ей больше информации, чем необходимо, многочисленные отступления от темы, постоянные прикосновения к голове, носу и глазам, частые попытки отвернуться. Как только возникает подозрение во лжи, разговор превращается в допрос, и подход к нему сотрудника полиции кардинальным образом меняется. Именно тогда Дэнс перестала задавать вопросы о Пелле и заговорила на те темы в ходе беседы, на которые лгать охраннику не имело смысла. О его личной жизни, о Монтерее и тому подобном. Теперь она устанавливала исходный базовый уровень его поведения. Кэтрин проделывала обычную стандартную 4-часную процедуру анализа объекта с тем, чтобы немного позже тактически спланировать сам допрос. Во-первых, она задалась вопросом, какова была его роль в происшедшем. И сразу же пришла к выводу, что Тони Уотерс в лучшем случае является лживым свидетелем, в худшем — сообщником Пелла. Во-вторых, имеет ли он какой-то мотив для лжи? Разумеется, Уотерс не хотел быть арестованным и потерять работу на том основании, что намеренно или по халатности способствовал побегу Дэниела Пелла. Кроме того, у него мог быть и какой-то личный или финансовый интерес. В-третьих, Кэтрин попыталась определить его личностный тип. Допрашивающим это необходимо, чтобы выбрать правильную линию собственного поведения. Следует ли вести себя более агрессивно или, быть возможно, мягче? Некоторые исследователи просто устанавливают, является ли допрашиваемый экстравертом или интровертом, что само по себе служит хорошим ориентиром для ведущего допрос. Дэнс, тем не менее, предпочла воспользоваться более сложным подходом и попыталась в дополнение к определению его общего личностного типа –